Ребята в ответ на это заулыбались. «Ну что, кого будем нанимать, и сколько примерно это будет стоить?» – спросил Джастин. «Кого нанять, найдем. Эрни, как в старости, будет легко договориться. Думаю, одно занятие нам обойдется примерно в 5 галеонов. Если пригласить к нам еще одного надежного человека, например, Уэйна, то получится по галеону с носа. Полагаю, одного занятия раз в 2 недели будет достаточно, потом самостоятельные тренировки. Итого за год мы потратим всего 15-16 галеонов каждый. Деньги небольшие и у каждого из вас они имеются. Может быть еще кого-то позвать?» – спросила Ханна. 5 человек – это максимум, больше уже получится толпа, которую никто в здравом уме не возьмется учить. «А как же быть с теми, у кого нет денег?» – спросил Эрни. «Это их проблемы. Пусть заработают». «Как можно заработать в Хогвартсе?» – удивленно спросила Ханна. «Не е-е-те!» – протяжно воскликнул Джастин. «Ханна, не спрашивай об этом Гарри, а что такого?» – удивленно спросил Эббот. Макмиллан схватился за голову и протяжно застонал. «Ханночка, ну что ты такое говоришь? В Хогвартсе имеется 1 000 000 способов честного отъема денег у населения. Во-первых, можно выращивать травки, и уровень дохода зависит лишь от трудолюбия и жадности волшебника. Можно заработать от 50 до 600 галеонов в год с маленькой теплицы, если не рисковать и не нарываться, а можно и 100 000 000 золотых. Можно делать и продавать что-то, делать за деньги уроки, заниматься репетиторством, варить на продажу зелья. На крайний случай, если руки растут из задницы, а в голову только едят, то можно заняться проституцией. Гарри, как можно так сильно любить деньги? Риторически вопросил Эрни. Жизнь без денег, это все равно, что секс в резинке, движение есть, а прогресса нет. На следующий день на щите для объявлений в большом зале появилось объявление, запрещающее все ученические организации, общества, команды, кружки и клубы под страхом исключения из школы. Понятное дело, что это стало ответной реакцией Эмбридж на тайное сборище студентов, решивших заниматься ЗАТИ, о котором не слышал разве что глухой. По рассказу Смита, в кабаньей голове студенты изрядно нашумели, хотя он не стал говорить, чем закончилось дело, намекнув на магический контракт. «Я обрадовался, что мы свалили раньше, а то эти дурные малолетки могли бы заставить и нас подписать контракт. Делать это без пользы – полнейшая глупость. Наша небольшая группа пуффендуйцев, состоящая из меня, Эрни, Уэйна, Джастина, Ханны и ее подружки, Сьюзен Боунс, кореглазой девочки с каштановыми волосами, полукровной волшебницы, чья тетя, Амелия Боунс, является главой отдела магического правопорядка, договорилась об уроках ЗАТИ с шестикурсником Джейкобом Ламберти, полукровным волшебником с крепким телосложением. У него карие глаза, коротко стриженные каштановые волосы и тяжелое лицо с приплюснутым носом. Он был одним из немногих в прошлом году, кого выделял Аластер Грюм, и после школы собирается пойти в мракоборцы. Парень с радостью согласился изредка нас обучать за плату в размере 6 галеонов и флакон моей наливки за каждое занятие, так что со своим алхимическим хобби мне окончательно расстаться не удалось. В остальное время мы тренировали показанные заклинания самостоятельно. Казалось, что все наладилось, давление со стороны Амбридж нас особо не коснулось, поскольку на уроках по ЗАТИ мы прилежно делали вид, что изучаем учебник, и выполняли все ее глупые требования. В среду мне по сквозному зеркалу позвонил Сириус. Вид у него был печальный, плечи опущены, голова наклонена, взгляд как у побитой собаки. «Гарри, прости», — произнес Блэк. «Я не знал, что так выйдет. У меня похолодело в груди, закололо сердце и полезли мысли о чем-то ужасном, случившемся с родителями. От веселости не осталось и следа, мой вид стал крайне обеспокоенным. Что-то с моими родителями?» «Нет, с ними все в порядке», — удивленно ответил Блэк. «Тогда что случилось?» «Это все из-за Феникса», — сказал собеседник. «Я не знал, что так выйдет. Сегодня со мной связались из гильдии посредников и сообщили о том, что Феникса добыли и его можно забрать. А когда я поехал за ним, то выяснилось, что для их транспортировки необходим специальный артефакт. Тьфу ты, напугал. Я уж подумал о худшем, а тут всего лишь артефакт. Он продается?» «В том-то и дело, что продается», — ответил Блэк. «Мне даже любезно предложили его купить в придачу к Фениксу. Только он стоит 17 миллионов галеонов. Сколько?» Я уставился на Блэка, как на кошмарного монстра из преисподней. 17 миллионов», — повторил Блэк. «А взять в аренду артефакт можно?» «Нет», — ответил Блэк. «Точнее, не совсем. но вернее будет сказать, нет, а они могут подождать, пока я наберу эту сумму. Я задал им аналогичный вопрос, продолжил Блэк, на что получил ответ, что гильдия будет ждать сколько угодно, но каждый день просрочки будет стоить 466 галеонов за аренду артефакта для удержания птички. То есть можно воспользоваться услугами аренды артефакта в гильдии, но если хочешь забрать Феникса с собой, то надо покупать артефакт. Вот же, далее из моих уст полилась пространная матерная конструкция продолжительностью в несколько минут. «Гарри», — сказал Блэк, — «после того, как я умолк, я понимаю твое расстройство, но маленькие мальчики не должны так ругаться. 17 миллионов и более 170 тысяч в год за аренду артефакта. Долбаные барыги, я возьму огромный стропон и вы, Гарри». Прервал меня Блэк укоризненным взглядом. «Лучше скажи, что мне делать с Фениксом? Может быть, продать его? Продать моего Феникса? С хрена ли? Я накоплю на артефакты и заберу эту долбанную курицу у этих гребаных садомитов». «Хорошо», Блэк немного оживился. «Я так и передам в гильдию. Но как ты собираешься накопить такую сумму? Надеюсь, ты не будешь снова связываться с криминалом? Придумаю. Есть способы получше, чем торговля наркотой. Ладно, спасибо за помощь и до связи. Подумать только, какой-то долбанный артефакт стоит около 130 миллионов долларов. Мне придется напечатать много денег, затем по полной программе запрячь домовика, чтобы набрать нужную сумму. Оказалось, что счастье было так возможно, и так возможно, и вот так. Немного успокоившись, я направился в выручай комнату, но при приближении к ней у меня завибрировал один из браслетов артефактов, который сигнализирует о наложенных на помещение сигнальных чарах, пока только об их приближении. Я стал водить артефактом по лестничной клетке на последнем отрезке к портрету Варнавы Вздрюченного, и понял, что это какая-то засада. Кто-то оплел все вокруг сигнальными заклинаниями, предположительно, этот волшебник должен быть очень сильным. Интересно, а чары и раньше тут были или их наложили недавно? Скорее всего, наложили, поскольку такие заклинания очень долго висеть не могут. Но зачем? Тут послышались шаги людей, поднимающихся по лестнице. Я решил замаскироваться. Не ви отнюх ни звук леви. Став невидимым, вжимаюсь в угол на межлестничной площадке. «Гермиона, ты уверена, что такая комната вообще существует?» Донесся до меня снизу голос Гарри Поттера. «Уверена ли я?» Донесся возмущенный голос Гермионы Грейнджер. «Я уже который год периодически ее навещаю. Ты же мне ее и показал. Я не показывал тебе ничего такого», отпираясь, заявил Поттер. «Ну, значит, не ты», согласилась Гермиона. «В любом случае, это помещение замечательно подходит для занятий отряда Дамблдора». Мимо меня наверх прошли Грейнджер, Поттер и молчаливый Рон Уизли, изображающие из себя самого усталого человека в мире. Они дошли до портрета, и Гермиона стала ходить мимо него, после чего вся троица гриффиндорцев скрылась с моего обзора, видимо, зайдя в появившуюся дверь. Я развернулся и пошел вниз. «Итак, что мы имеем? Отряд Дамблдора». Звучит пафосно, но на деле это означает, что, скорее всего, настоящей целью было не создание кружка для изучения зати, а вербовка будущих боевиков в мини-армию для Альбуса Дамблдора. Грейнджер играет роль агитатора, но непонятно, то ли ее играют в темную, то ли она давно и добровольно работает на директора, изображая из себя этакую маглорожденную непосредственность. Последний вариант не вписывается в то, что мне известно о Гермионе. Значит, девочку вполне могут грамотно направлять, чтобы она в свою очередь направляла своих товарищей и набрала кружок по интересам. Армия. Да, действительно получается так, что Дамблдору в связи с предстоящим столкновением с Волан-де-Мортом, неважно, по какой причине, будь то криминальные разборки, передел власти или что-то иное, нужно свежее пушечное мясо, которое можно бросить в бой. Наверняка у него есть костяк из нескольких мафиози, которых можно подключать для серьезных дел, а эти детишки, которые думают, что просто занимаются зати, станут в будущем рядовыми бойцами. Молодые люди подвержены всяческим революционным идеологиям, если наплести им лапши про правое дело, еще добавить таинственности вроде тайного общества, плюс немного промывания мозгов и зелий, на выходе получим преданных фанатиков-боевиков, способных пойти на смерть не хуже камикадзе. А как же предположение о том, что Гермиона его родственница? Хм, а что мешает Дамблдору потом задвинуть девочку на задний план, чтобы пушечное мясо гибло, а она осталась в живых. Дать Гермионе якобы архиважную задачу, которую она будет решать, и все, девочка окажется не у дел. Все же, Дамблдор политик, проживший долгий срок, и я восхищаюсь его навыками манипулирования людьми. Не удивлюсь, если выяснится, что директор намеренно обострил отношения с министром, чтобы вызвать такую ситуацию. В противном случае ему было бы сложнее набрать армию пушечного мяса. Не верю, что о возрождении Волан-де-Морта обязательно было говорить вслух, можно было бы готовиться по-тихому, как это делает сам лилипутский темный лорд. Я бы сказал, что плевать на все эти игры в тайные кружки, если бы не одно «но». Уверен, директор предполагал, что его будущая армия будет тренироваться в выручай комнате и установил за помещением наблюдение при помощи чар. То есть мне нежелательно там светиться, чтобы не вызывать у сильных мира сего лишних вопросов. Только вот вопрос, как в таком случае раздобыть более 17 миллионов галеонов? Придя в спальню, я стал изучать печать копирования, в надежде создать такую в своем будущем переносном жилище, только оказалось, что все непросто. Надо проводить нумерологический расчет для подобного действия, а в Хогвартсе я более не встречал больших уединенных помещений, где бы такая печать поместилась. Выходит, что до конца учебного года я останусь без денег и без Феникса, а птичку хочется заполучить чем раньше, тем лучше. Может ограбить кого-нибудь. Идея в принципе не так уж и плоха, если учесть, что имеется недобитый пожиратель смерти, который пытался меня убить в Литтлхэмптоне. Еще есть его сынок, который мною заклеймен, и самое главное, есть слухи о том, что Малфой очень богаты. Да здравствует экспроприация экспроприированного или не да здравствует, вот в чем вопрос. Интересно, а у Волан-де-Морта много денег, мы же теперь почти родственники, кровь-то в ритуале воскрешения использовалась моя. Как бы выяснить данный вопрос и заставить родственника поделиться сбережениями? И вообще, должен же Волан-де-Морт как-то компенсировать мне моральный ущерб за пропущенную групповуху. Что-то давно я не навещал Трелани, а сексом в последний раз занимался Будда знает когда. Надо бы зайти к девушке в гости. Поднявшись наверх северной башни, постучался в люк. Люк отворился, оттуда спустилась веревочная лестница. Поднявшись наверх, я был неприятно удивлен. Глаза у Трелани за толстыми очками были полны слез. Она выглядела очень расстроенной. «Сивилла, что случилось? Тебя кто-то обидел?» «Случилось!» Дрожащим голосом выкрикнула она. «Разумеется, нет. Меня оскорбили, разумеется, на меня возводят наветы, предъявляют беспочвенные обвинения, а в остальном ничего не случилось, ровно ничего». Трелани судорожно вздохнула, отвернулась от меня, и из-под очков заструились слезы. «Кто посмел тебя обидеть?» «Это Амбридж. Что сделала эта шалава?» «Это земное и низменное существо, не видит так, как я вижу, не знает того, что я знаю», со всхлипами произнесла девушка. «Конечно, нас, ясновидящих, всегда боялись, всегда травили такова, увы, наша доля». Она всхлипнула, вытерла мокрые щеки краем шали, потом вытащила из рукава вышитый платок и оглушительно высморкалась в него. Девушка прошла и села в кресло. Я подошел к ней, обнял и стал успокаивающе гладить по голове. «Тише, моя хорошая, не расстраивайся. Я с тобой и всегда помогу и поддержу. Расскажи, что сделала эта жаба, что тебя так расстроило». Она, Трелани, всхлипнула. Она стала неразборчиво говорить сквозь слезы, так, что можно было распознать лишь отдельные фразы. Она пришла ко мне с инспекцией, а потом заявила, что я шарлатанка, вполне могу уволиться. Унизительное положение, с испытательным сроком. Еще посмотрим, да как она смеет, вот же самка собаки. Я эту Амбридж на британский флаг пущу. Сивилла, не беспокойся, все будет в порядке. Гарри, мой хороший, немного отойдя от истерики, сказала Трелани, не связывайся с сильными мира сего. За этим земноводным стоит Министерство магии. Я рада, что ты пришел ко мне с поддержкой, но боюсь, как бы ты ни пострадал. Плевать, хоть сам Люцифер. Никому не позволю обижать мою девушку. Есть у меня знакомый рейвенклавец, который после школы стал ученым. У него полная лаборатория сидящих на коксе мартышек, которым нечего терять. Если пожелаешь, одна из них с легкостью может оказаться в спальне или в душе жабы, после чего воспоминания о том, как она спит или принимает душ страхающей ее мартышкой, разойдутся по всей школе. «Твою девушку», — удивленно протянула она. На лицо девушки наползла улыбка. «Ты все еще не выкинул из головы эти глупые мысли? Ну, какая я тебе девушка? Мне уже за 30, а ты пятикурсник. Как видишь, уже пятикурсник. Время идет, я взрослею, но не меняется одно, ты все так же остаешься прекрасной, без этих дурацких очков. Гарри, я не пара тебе, с печалью произнесла Трелани. Ну сам посуди, кому нужна старая никудышная ведьма? Какая же ты старая, ты молода и красива, к тому же очень добрый и отзывчивый человек, что в любые времена было редкостью. Боюсь, что я даже не смогу удержаться на должности преподавателя прорицаний, печально сказала Сивилла. Что я тогда буду делать? Я больше ничего не умею. У меня даже дома своего нет, а накопление не позволит прожить и года. Ерунда. Сивилла, у меня имеется свой дом, домовик и приличные средства в Гринготтсе. Заберу тебя к себе домой. Будешь жить как принцесса. Откуда у 15-летнего мальчика все это? С удивлением спросила она. Если ты до сих пор не заметила, несмотря на то, что внешне я веселый и вроде бы несерьезный парень, на самом деле я очень серьезный и с первого курса учебы в Хогвартсе озаботился зарабатыванием денег. К настоящему моменту уже сколотил приличное состояние. После школы я желаю быть обеспеченным волшебником, обзавестись семьей и детишками. Сивилла, задумайся, может быть не стоит отвергать любовь парня только из-за его юного возраста? Ты долго не навещал меня, укоризненно произнесла она. А кто попросил меня держаться от себя подальше? Намекну, это была очаровательная молодая профессор, которая не желала, чтобы ее уличили в связях со студентом. Можно было бы хотя бы зайти в гости на чашку чая, продолжила обижаться Трелани. А то забежал пьяный, затащил в постель, сбежал и больше ни слуха, ни духа. Мужчины в большинстве своем не понимают намеков и не умеют читать мысли, я не исключение. Когда девушка прямо заявляет, что не желает меня видеть, то воспринимаю все именно так, как это слышится, а не так, как это имелось в виду девушкой. Сивилла, если хочешь быть понятой, то прошу тебя, пожалуйста, не говори обратного своим мыслям и чувствам. Мы еще долго болтали, но как-то незаметно разговор перетек в горизонтальное положение. Мы провели жаркую ночку в неглиже, сбрасывая накопившееся напряжение, позабыв обо всех проблемах. Глава 34. Время полетело как песок сквозь пальцы, я пытался придумать способ быстро разбогатеть, но кроме уже опробованного метода подделки денег и масштабного ограбления в голову ничего не приходило. Поэтому вгрызался в изучение магических защит и проводил перерасчет магической печати копирования, что давалось со скрипом. Раз в неделю по воскресеньям я стал под невидимостью навещать Трелани. Она хоть и волновалась о большой разнице в возрасте, но, кажется, смирилась с данным фактом, и мы неплохо проводили время, в том числе кувыркаясь в постели. В начале ноября состоялся первый в этом сезоне матч по квиддичу между Слизерином и Гриффиндором, на который я, как обычно, не пошел, предпочтя провести время с Трелани. После матча состоялась драка между некоторыми студентами этих двух факультетов, в результате которой Амбридж наказала Поттера и Джорджа Уизли, которые стали зачинщиками драки, запретив им до конца учебы играть в квиддич. Как по мне, то это не наказание, а наоборот, поощрение. Квиддич занимает полезное время, которое можно было бы посвятить учебе. Взять для примера Джейкоба Ламберти, он в квиддич не играет, а посвящает время тренировкам в волшебстве, оттого в затейчарах весьма хорош. Хотя для Поттера, который хорошо умеет только летать на метле и ловить маленький крылатый артефакт, это оказалось серьезным наказанием. Я никак не мог понять, как можно быть настолько тупым, чтобы постоянно влезать в неприятности и нарываться на конфликт со зловредной представительницей министерства. Но вспомнив себя в том же возрасте в прошлой жизни, понял, что можно. Хотя мне хватило одного расстрела фашистами, чтобы быстро повзрослеть и стать осторожней, но некоторых, сколько по заднице не лупи, мозги на место не вставить, шило лишь войдет глубже в то самое место. Вместо Поттера ловцом сборной Гриффиндора по квиддичу стала Джинни Уизли. В конце ноября вернулся где-то пропадавший Хагрид, а грабли Дёрг пропала из замка. Узмс вновь стал преподавать полувеликан. Пришел декабрь со снегопадами и целой лавиной домашних заданий для пятикурсников. Я немного разобрался с защитными рунными печатями для жилища и стал потихоньку улучшать будущий передвижной дом. Несколько раз я поднимался к восьмому этажу, но артефакт продолжал реагировать на оповещающие чары, что меня дико бесило. Близились рождественские каникулы, на которые я не собирался уезжать из замка, поскольку родители сейчас живут в Сиднее. Отец сказал, что они через агентство недвижимости сдали в аренду наш дом и теперь получают ренту сразу с двух коттеджей, так что им хватает денег даже без врученных мною средств. Отец вложил деньги, оставшиеся после покупки дома и машины, в акции нефтедобывающих предприятий, но не смог усидеть без дела, поэтому устроился на работу водителем небольшого фургона, развозит по кафе и барам фрукты и овощи, а мама наслаждается морем, солнцем и активно облагораживает новый дом. Еще они обрадовали новостью о том, что у меня вскоре появится братик или сестричка. Ну что же, я очень рад за родителей, у них вскоре появится еще один ребенок, значит, все внимание будет переключено на него. Надеюсь, брат или сестра родятся обычного роста и не познают прелести бытия карлика. Но все же не понимаю тягу отца к труду, когда денег и так навалом. Джастин на каникулы уехал домой, поэтому некому было узнать, что я не ночую в спальне, поэтому каждую ночь во время каникул я спал с Севиллой. Уделять внимание девушке в постельных играх было непросто, поскольку ежедневно выжимал себя до упада магическими тренировками, а когда силы заканчивались, то переключался на умственный труд. 2 января во время завтрака в большом зале я сидел с ежедневным пророком в руках, застыв словно статуя. На главной странице газеты крупными буквами было написано: «Массовый побег из Азкабана пожирателей смерти». На первой странице печатного издания было изображено 10 черно-белых фотографий, занявших всю первую полосу. На 9 – лица волшебников, на 10 – ведьма. В статье было написано, что сбежали только пожиратели и им кто-то помог извне. Мне было понятно, кто помог: коллеги, которые остались на свободе и в живых после моей стрельбы. Волан-де-Морту нужны сторонники, особенно после того, как я выкосил большую часть избежавших тюрьмы пожирателей. Видимо, лилипутский лорд все время после воскрешения был занят планом побега, еще некоторое время займет реабилитация беглых зэков, это примерно от пары месяцев до полугода. Если учитывать условия содержания в Азкабане, то скорее больше, чем меньше, следовательно, до лета время у меня в запасе имеется, а после в магической Англии станет очень неспокойно. Остальные дети болтали о своих делах, ничуть не переживая о случившемся, поскольку мало кто выписывал ежедневный пророк. Я передал экземпляр газеты Джастину, который пришел в ужас от статьи. Газета пошла по рукам пуффендуйцев. Преподаватели к этому моменту тоже прочитали газету и были взволнованы. Наш декан сидела с задумчивым видом, Амбридж была насуплена, а Дамблдор с серьезным видом что-то обсуждал с МакГонагалл. «Кошмар», — со страхом произнес Джастин. «Гарри, что же теперь будет? Передел власти и сопутствующий этому террор. Школы это вряд ли коснется, тут ведь учатся дети некоторых пожирателей, а вот вне ее нам может грозить опасность. Поэтому сразу по возвращении из Хогвартса надо делать ноги за границу. Когда будешь садиться в самолет, положи волшебную палочку и все активные амулеты в сумку с расширенным пространством и ни в коем случае не вынимай их вблизи аэропорта, только по прибытии домой или в гостиницу, то есть в то место, где будешь жить в другой стране». «Почему?» – удивленно спросил Джастин. «В крупных аэропортах стоят детекторы, улавливающие активные амулеты, так что у волшебника могут возникнуть сложности с въездом в другое государство. Амулеты не детектируют пассивные чары, вроде сумок с расширением, зато улавливают волшебные палочки. А как же остальные ребята? Эрни, Ханна и другие?» – с беспокойством спросил Финч Флетчли. «Джастин, у них есть родители, смею надеяться, что не глупые люди. К тому же они все чистокровные или полукровные волшебники, которым мало что грозит, если не выступать в открытую оппозицию министерству, Дамблдору или пожирателям. Как жили спокойно, так и будут жить. Мы же с тобой маглорожденные. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». «Слышал такую фразу? Это похоже на предательство друзей», – пробурчал Джастин. «Глупости. Может быть, это похоже на работу мозгами? А?» – с сарказмом вопрошаю у парня. «Вот какой смысл нам оставаться в стране, где имеется угроза быть втянутым в конфликт? При этом мы с этого ничего кроме неприятностей не поимеем. Я бы понял, если бы ты из-за этого потерял сотню-другую миллионов фунтов или кто-то взял бы в заложники друзей, ну знаешь, мешок на голову, кляп в рот, потом звонок по телефону, из которого раздается хриплый голос: Джастин Финч Флетчли, мы похитили твоих друзей. Наши условия таковы: ты либо остаешься в Англии, либо мы их убьем. Это совсем другое дело. Но нет же, рискуешь только ты. Я не против уехать в Австралию, заметил Джастин, но все равно это смотрится как бегство. Поверь мне, выжившему в неприятностях абсолютно плевать, как он смотрелся в момент спасения. Ты просто ничего подобного не испытывал, но когда в тебя стреляют фрицы, а ты падаешь мордой в навоз и только поэтому остаешься жив, то не думаешь, что это будет смотреться глупо и что там воняет. Ты жив, а тот из товарищей, кто побрезговал подобным методом спасения, мертв. Вот и вся математика. Быть грязным, вонючим, но при этом живым, гораздо лучше, чем мертвым. А то ты был в такой ситуации, с сарказмом произнес Джастин. Я промолчал, не говорить же ребенку, который к тому же не давал мне магической клятвы и не владеет оклюменцией, что такой эпизод действительно присутствовал в моей жизни в прошлой жизни. На следующий день на доске объявлений в большом зале появилась очередная писулька за авторством Амбридж. Пожалуй, за все 4 года обучения в Хогвартсе я не видел на этой доске столько объявлений, сколько начеркала эта министерская засланка. Приказ генерального инспектора Хогвартса. Преподавателям запрещается сообщать ученикам информацию, не относящуюся непосредственно к предмету, для обучения которому они наняты. Основание. Декрет об образовании 26. Подписано. Долорес Джейн Амбридж, генеральный инспектор. Амбридж после побега пожирателей из тюрьмы, словно с цепи сорвалась. Она стала хаметь на глазах, испытывая пределы прочности моего терпения. Трелани жаловалась, что эта жаба постоянно до нее докапывается, присутствуя чуть ли не на каждом занятии по прорицанию, и ищет способ ее уволить. Я стал продумывать способы поставить на место обнаглевшую ведьму, если она посмеет тронуть Севиллу. В воскресенье я в очередной раз пришел в гости к Трелани. «Гарри, ты не представляешь, насколько задолбала меня эта жаба», — жалобным тоном произнесла Севилла, «стоило мне лишь подняться в класс. Что опять она натворила? Она завалила меня трудными вопросами о птицегадании и египтомологии», — возмущенно поведала Трелани, заламывая руки. «Нет, это же надо. Эта жаба утверждала, что я предугадываю ответы учеников раньше, чем они ответят. Нет, ты представляешь, она требовала, чтобы я продемонстрировала свое умение работать с хрустальным шаром, гадать на кофейной гуще и по рунам. Бедная, потерпи немного, если этой мармышке не надоест тебе портить нервы, то я скормлю ее акромантулам». «Мой милый мальчик», — в ужасе воскликнула Севилла, «даже не вздумай совершать преступлений. Я не переживу, если тебя посадят в Азкабан. Пообещай мне, что не полезешь выяснять отношения к этой жабе». «Окей». Неудачная шутка вышла. «Милая, ты в этих очках выглядишь как старушка-анархистка. Ты уже начала откладывать пенсию на государственный переворот? Это кто тут старушка?» — возмутилась Севилла. «А кто недавно утверждал, что я молодая и красивая?» «Утверждал, утверждаю и буду утверждать, как завещал великий вождь. Ты прекрасна, без сомнений, но согласись, что эти очки тебя старят и уродуют». За постоянной занятостью январь пролетел незаметно, как и середина февраля. Уже вскоре наступит Валентинов день, а воз и ныне там. Ни денег, ни дома, вообще ничего. Хотя я умудрился внедрить в будущий дом маглоотталкивающие заклинания и мощные чары отвода глаз, но это были самые простые из защитных заклинаний. Рунная цепочка укрепления материи была простой, но ее требовалось нанести спиралью по всему внешнему контуру шкафа дома, при этом не задев прежние руны, поэтому это была очень кропотливая работа. На 14 февраля я через своего домовика заказал для Трелани шикарный букет цветов, бутылку хорошего вина и подарочную коробку конфет. Этот день сделали выходным, несмотря на то, что он пришелся на среду. Студентам с третьего курса и старше позволили посетить Хогсмид. Я провел весь день с Трелани, устроив с ней постельные ролевые игры. Амбридж продолжила запрещать все подряд. Например, журнал «Придира» стал запрещенной литературой. Более того, она начала обыскивать сумки учеников, вылавливая их в коридорах. «Мистер, остановила меня эта жаба в розовой кофточке. Немедленно покажите содержимое вашей сумки». Это был первый раз в Хогвартсе, когда у меня подобное потребовали. Хорошо хоть, что не содержимое карманов, а то сложно будет объяснить наличие хроноворота и философского камня. Но и в сумке у меня много ништяков, наподобие оружия, боеприпасов, алкоголя, порно-журналов, пачки запрещенной придиры, зелий, причем частично запрещенных к продаже. Проще говоря, мне никак нельзя показывать содержимое сумки. Я смерил дамочку тяжелым взглядом снизу вверх, прищурился и стал размышлять над тем, как лучше ее грохнуть и где прикопать тело. «Я с вами разговариваю, Противным тоном воскликнул Эмбридж. «Немедленно покажите содержимое сумки. Может быть, получится урегулировать вопрос мирно. Простите, профессор Эмбридж», — задумался. «Как раз вас я и искал, но...» — я подмигнул. «Но это разговор не для лишних ушей. Ты что-то хочешь мне рассказать?» — елейным голосом спросила жаба. «Да, профессор». Я сделал большие глаза, словно намекая на секретность. «Пойдем, мой хороший», — притворно радостным тоном произнесла Эмбридж. «Мы зашли в класс Зати, который в настоящий момент был пустым. Так что ты мне хотел сказать?» — спросил Эмбридж. «Не бойся, это останется между нами. Профессор Эмбридж, я ответственно подошел к вашему декрету, который запрещает журнал Придира. Поэтому собрал у всех учеников нашего факультета эти журналы. Но, к сожалению, не знаю, что с ними дальше делать, делаю печальный вид. Я подумывал, что лучше всего будет передать их вам. Ты поступил правильно», — Эмбридж натянула на лицо притворную улыбку. «Можешь передать журналы мне». «Хорошо, профессор». Я запустил руку в сумку и подумал о Придире, после чего выложил на стол несколько десятков журналов за разные месяцы. «Вот, профессор, это все, что я смог найти. А можно у вас спросить?» «Конечно, конечно», — ответила она. «Что бы ты хотел узнать?» «Скажите, у меня есть шансы устроиться на работу в Министерство магии по окончании школы?» «Мой мальчик, если будешь помогать мне», — многозначительно произнесла Эмбридж, «рассказывать о происходящем с другими учениками и о нарушениях, то я замолвлю за тебя словечко при приеме на работу». «Спасибо, профессор Эмбридж», — я изобразил безумный восторг. «Вы так добры. Я обязательно расскажу вам, если замечу какое-то нарушение. Может быть, ты что-то знаешь?» — спросила жаба, позабыв о досмотре сумки. «Вдруг кто-то собирается в незаконные сборища?» «Точно не знаю, но я слышал, перехожу на громкий шепот, что близнецы Уизли затаили на вас, профессор Эмбридж, злость за то, что вы выгнали одного из них из команды по квиддичу. Уверен, эти хулиганы планируют против вас диверсию. Еще я слышал, что они травят школьников, испытывая на них экспериментальные зелья. В начале года пострадало несколько первокурсников с нашего факультета. А еще они устраивали какое-то собрание в октябре в Хоксмите, на котором обсуждали возможность создания армии, в которую вербовали студентов Гриффиндора от 4 курса и старше». «Вот как», — радостно заявила Эмбридж. «Спасибо, мой хороший, ты мне очень помог. Если узнаешь что-то еще, то можешь подходить ко мне в любое время. А если это будет вечером, и вы будете у себя в апартаментах?» «Ничего страшного», — елейным голосом ответила Эмбридж. «Приходи в любое время. А теперь, тебе пора, а то опоздаешь на занятия». Женщина сияла радостью, выпроваживая меня из кабинета, а я обливался литрами пота, будучи на взводе. Ведь если бы эта ведьма настояла на досмотре сумки, то пришлось бы от нее избавляться, а я все же не хладнокровный маньяк-убийца, чтобы получать от подобного удовольствие. Убивать людей плохо, потом кошмары мучают, проблемы с аппетитом и сном, а главное, проблемы с законом и возможность угодить в тюрьму возрастает многократно. Надеюсь, у близнецов Уизли после этого появятся проблемы. Моя ненависть на парочку одинаковых с лица рыжих ребят за то подлитое зелье оказалась чрезвычайно сильной. Через пару недель я, как обычно, наведался к Сивилле, но на стук она не открыла. Направляю волшебную палочку на люк. Алахомора. Раздался щелчок открываемой щеколды. Направляю на себя перстень. Леви. Взлетаю вверх. Поднимаю люк и залетаю в помещение класса прорицаний. То, что я увидел, было не самой приятной картиной. В кресле сидит пьяная в Зюзю Трелани. В одной руке у нее зажата палочка, в другой почти пустая бутылка из-под хереса. Вид у нее был абсолютно сумасшедший. Волосы встали дыбом, очки перекосились, так что левый глаз казался больше правого, а бесчисленные шали и шарфы хаотически свисали с плеч, создавая впечатление, что одежда расползается по швам. На полу рядом с прорицательницей лежали два огромных чемодана, наполненных вещами. «Сивилла, что случилось?» Она подняла на меня взгляд и заплакала. «Гарри, ик, это невозможно. Нет-нет, этого не может быть». Я подошел к девушке, вынул у нее из рук палочку и бутылку и стал поправлять на ней одежду. «Милая, что произошло? Так нельзя, я отказываюсь в это верить», — продолжила бормотать она, вцепившись в мою мантию мертвой хваткой. «Гарри, как они могли так со мной поступить? Как, милая, что с тобой сделали? Они не могут», — взвыла Трелани. Из-под ее огромных очков струились слезы. Они не могут меня уволить. Я провела здесь 16 лет. Хагвартс, мой родной дом. Тебя уволили? Это Амбридж. Да, жалобно произнесла Сивилла. Эта жаба пришла ко мне почти час назад и заявила, что министр магии подписал приказ о моем увольнении и приказала покинуть замок. Но они же не могут. Милая, не расстраивайся. Поехали ко мне домой. Я познакомлю тебя с домовиком. И как она умудрилась всего за час так накидаться, да еще вином. Она что, залпом несколько бутылок высадила? Я никому не нужна, завыла девушка, размазывая по щекам слезы. Ну что ты, милая, ты нужна мне. Я тебя никуда не выгоню. Поехали в новый дом. Зачем тебе такая никудышная ведьма, как я? Вопросила Трелани, продолжая плакать. Оставь меня, я пойду жить на вокзал. Буду побираться в Лютном. Ох-ох-охаюшки, ну что ты такое говоришь? Сивилла, я тебя люблю и не позволю ночевать на вокзале и тем более побираться. Не говори глупостей. Эй, любишь? Заплетающимся языком спросила она. Да, милая. Поехали домой. К черту этот Хагвартс. Бесполезное нагромождение камней, забудь о нем. Подумаешь, 16 лет проработала, на этом замке свет клином не сошелся. Поехали, пьяно сказала она. Пошли они все к Мерлину в задницу. Они еще пожалеют. Я им такого напророчу, что ух, вот это правильный настрой. Напророчим всем неизлечимый геморрой и чтобы на одну зарплату всю жизнь жили. Тьми. На зов явился мой домовик, одетый в зимний камуфляж с погонами у арендофицера первого класса, на русский манер, прапорщик. Тьми счастлив явиться по зову хозяина, радостно заголосил домовик. Тьми очень сильно соскучился по хозяину Адамсу. Дружище, сможешь перенести вещи и Сивиллу к нам домой? Простите, хозяин, но Тимми может на территории Хагвартса переместить лишь вещи, защитные чары замка мешают перемещать людей или же необходимо много сил, которых у хозяина не хватит. Понятно, тогда бери вещи, затем возвращайся и следуй за нами в невидимости. Мы до границы замковой защиты своим ходом дойдем. Домовик исчез вместе с чемоданами. Я дойду. Пьяно произнесла Сивилла и попыталась встать на ноги. Ноги девушку не удержали, и она с шумом упала обратно в кресло. «Ох, ты горе мое луковое! Как я тебя в таком виде понесу через весь замок?» Направляю волшебную палочку на девушку. Локомотор. Поднимаю Трелани в воздух. Дизиллюзионмент. Дизиллюзионмент. Накладываю вначале на Трелани, затем на себя маскирующие чары хамелеона. «Я лечу», — пьяно произнесла Сивилла. «Хи-хи-хи, я птичка. Гарри, возьми меня на ручки». Девушка обхватила меня руками за шею и повисла на мне. Поскольку из-за чар она ничего не весила, то это лишь доставило небольшое неудобство при спуске в люк. «Леви, направляю на себя заклятие из перстня и, удерживая на руках Сивиллу, слетаю вниз из люка». Дальше начался длинный спуск вниз по лестнице. Ближе к низу стоял шум, издаваемый студентами. «Быстро миную людное место. На нас никто не обратил внимания». Хотя при желании такую маскировку в движении рассмотреть очень просто. Хотя если кто-то и заметит, то глядя на контуры подумает, что парочка любовников решила уединиться, а маскировку использовали, чтобы сохранить встречу в секрете. Хуже было бы, если бы я нес на руках или поддерживал пьяную Трелани, на это точно обратили внимание все подряд. Дезиллюминационное заклинание держалось отлично. С вложенными мною силами его хватит почти на весь день. Вскоре замок остался позади и мы немного углубились в запретный лес. Из невидимости донесся голос домовика. «Хозяин Адамс, защита Хагвартса закончилась. Я уже могу вас переместить домой». «Отлично, прапорщик Тимми, действуйте». Тимми стал видимым, схватил одной рукой меня за руку, а другой рукой Сивиллу за штанину, после чего перенес в гостиную моего коттеджа. «Ну вот, милая, мы дома». «Теперь ты будешь жить здесь». «Конечно, с мебелью тут не густо, а точнее, ее в этом доме нет, но я оставлю тебе денег, чтобы купить все необходимое». «Мы дома?» – недоверчиво спросила Трелани. «Да, а это мой домовик, Тимми». «Показываю на онова». Домовик приосанился, приняв гордый вид. «Тимми, это моя девушка, Сивилла Патриция Трелани. Слушайся ее приказов, за исключением тех, которые повредят мне, тебе, моим родителям и самой девушке». Тимми понял. «Хозяин Адамс», — серьезно произнес домовик. «Тимми рад приветствовать невесту хозяина, мисс Трелани, в доме мистера Адамса». «У тебя домовик в одежде?» — удивленно вопросила Трелани. «И девушка тоже в одежде. А это явно непорядок. Дальше было не то, чего ожидаешь, когда парень несет на руках пьяную девушку. Никакой эротики. Севилле стало плохо, и она стала с шумом расставаться с завтраком. Мне пришлось нести ее в ванную, держать волосы, потом купать, потом сделать при помощи трансфигурации временную кровать, в которую уложил девушку. Вновь выслушал истерику и долго успокаивал девушку. В общем, сплошная морока. Хорошо, что в комнате и ванной убрался домовик. Пришлось остаться дома, дожидаясь пробуждения гости. Чтобы не терять времени, загримировался под взрослого карлика и отправился в ближайший мебельный магазин, где приобрел приличное количество новой мебели. Выяснив, что там нет видеонаблюдения, наложил заклинание дезориентации на продавцов, уменьшил мебель и убрал оную в сумку. Дома темми расставил покупки, после чего в доме стало возможным жить. Вся необходимая посуда уже имелась, доставшись от Блэка. Для хранения продуктов вместо холодильника на кухне был установлен большой шкаф-купе, поскольку сохранять продукты от порчи умеет домовик. Затем я сходил в магазин электроники, где приобрел большой телевизор, 16-битную игровую приставку с картриджами, видеомагнитофон и огромную кучу видеокассет с фильмами, мультфильмами и сериалами. Телевизор был установлен в гостиной напротив углового дивана. Поздно вечером Трела не проснулась, о чем не замедлил сообщить Тимми. Я тут же направился в спальню и вложил ей в руку антипохмельное зелье. Севилла незамедлительно приложилась к флакону. «Легче?» «Да, спасибо, мой хороший», — сказала девушка. «Где я?» «У меня дома». «Ты разве ничего не помнишь?» Трела не нахмурилась. «Помню, все помню. И как меня уволили, и как ты меня принес сюда». Она покраснела. «И то, что было потом. Прости, мой хороший, я не хотела, чтобы ты меня увидел в таком виде. Ничего страшного, бывало и хуже. Чувствую себя как дома. Мебель я купил, останется лишь облагородить жилище. Шторы, постельное белье и прочие мелочи, которые, ты уверен, подберешь лучше меня. И что мне тут делать в одиночестве?» С печалью спросила Трелани. «Можно подумать, что в Хогвартсе у тебя была большая компания. Тут шикарная библиотека, телевизор и видик с кучей киношек». «Видик?» — с недоумением переспросила Трелани. «Ты же вроде бы полукровка, должна хорошо знать мир маглов. Что такое кино?» «Я знаю, у нас дома стоял черно-белый телевизор», — пояснила девушка. «Эх, завидую я тебе. Видеомагнитофон – это магловский артефакт для воспроизведения фильмов, которые хранятся на видеокассетах. Я когда впервые с видеомагнитофоном познакомился, пару месяцев сутками напролет смотрел фильмы, так что первое время тебе будет не до скуки. К тому же у меня богатая библиотека, правда, лишь магическая часть, но обычные книги ты всегда можешь приобрести в книжном магазине». «Наверное, это что-то новое», — заметила Трелани. «Я в последний раз была у маглов очень давно. Этот дом находится в магловском квартале, так что можешь считать, что тебе повезло, узнаешь лучше мира и его обитателей. Из заклинаний тут имеются лишь слабые маглоотталкивающие чары. Я предпочла бы никого не видеть и не узнавать», — сказала Севилла. «Меня пугает мир снаружи. Он такой страшный и опасный». «Все ясно с тобой. Социофобия налицо. Если не хочешь, можешь никуда не ходить. Тимми справится с покупками. Ты же будешь меня навещать?» — с надеждой спросила Севилла. «Конечно. По воскресеньям меня будет на день переносить домой домовик, и мы будем проводить время вместе». Дальше я показал девушке дом и как пользоваться техникой. Мы даже посмотрели вместе свежий для этого времени фильм Квентина Тарантино «Четыре комнаты». Особенно актуально, что в этом фильме вначале показан шабаш ведьм. Как и ожидалось, Севилле очень понравилось. Видеомагнитофон стал ее любовью с первого взгляда. Он отрубил ему палец. Радостно воскликнула Трелани. «А $1100, это сколько в галеонах?» «Примерно 125-130 галеонов». Севилла задумалась, после чего выдала. «Я бы тоже за такие деньги отрубила человеку палец, но ведьмы в магловском фильме. Мерлин, куда смотрит Министерство магии? Неужели статут секретности уже ничего не значит?» «Севилла, обычным людям известно о волшебниках, но они в большинстве своем не верят в магию, считают это выдумкой. Вот и в фильме это была фантазия сценариста. Жаль, в Хогвартсе не работает магловская техника», — печально заметила девушка. «Я достал из сейфа галеоны, а из сумки фунты. Все равно уже раздербанил миллион, покупая технику и мебель, так что ровного счета для копирования уже не получится. Вот, держи, тут 1000 галеонов и 10 000 фунтов, если в галеонах, это 2000 золотых. Ни в чем себе не отказывай, Мерлин». Девушка схватилась за голову. Кто бы мог подумать, что я дойду до такой жизни. Живу у своего любовника, 15-летнего студента-карлика, на его обеспечении. Если бы мне кто-то рассказал о таком лет 10 назад, я бы рассмеялась ему в лицо, восприняв как забавную шутку. Кто бы мог подумать, что я буду жить с ведьмой. Насмешливо отвечаю я. «Прости, милый, но я не ожидала от жизни подобных поворотов», — ответила Сивилла. «И это мне говорит ясновидящая, которая 5 лет назад сделала предсказание о том, что мы полюбим друг друга». Подмигиваю и с нежностью обнимаю волшебницу. «Я думала, что это плохая шутка», — сказала она. «И все же, не понимаю, как тебя может не смущать то, что я намного старше. Для этого надо знать мой большой секрет, а ты его не узнаешь, пока мы не поженимся». Причем по старому магическому ритуалу. «Гарри, так делать нельзя», — возмутилась Сивилла. «Распалил женское любопытство, а теперь в кусты, именно. Поверь, я хотел бы раскрыть тебе все тайны мироздания, но без супружеских клятв верности, которые оплетут наши сути, этого делать не буду, поскольку подобное смертельно опасно. Я подумаю над твоим предложением», — слегка улыбнувшись, ответила Трелани. Она осмотрела комнату и задумалась. «Мне кажется, тут не хватает украшений. У тебя найдется мрамор, Тимми? Ты слышал вопрос?» Домовик заглянула из кухни в гостиную, кивнула и исчез. Вскоре появился с большой обработанной мраморной плитой, правильной прямоугольной формы. Я с интересом присмотрелся к табличке на плите. «Гайд Парк, Тимми, дружище, скажи, а тебя никто не видел?» «Нет, хозяин Адамс, маглы не видели Тимми», — с гордостью ответил домовик. «Прошу тебя, прапорщик, ты домовитый. Не воруй больше у людей без особой надобности или соответствующего приказа». «Тимми не будет воровать без особой надобности или приказа, хозяин Адамс», — ответил домовик. «Что еще желает хозяин?» «У Тимми готов ужин, и хозяева могут пройти на кухню. Ужинать за полночь, думаю, это плохая идея. Лучше сделай нам чая». Когда домовик принес нам чай, в голове забрезжила мысль. «Тимми, скажи, а когда ты покупал продукты во время турнира 3 волшебников, как ты это делал?» Тимми перемещался в ближайший магловский поселок в магазин и попросил продать ему товары. Я застонал и схватился руками за голову. «У маглы», поправил домовик. Трелани, глядя на нашу беседу, широко улыбалась. «Тимми, прошу тебя, не показывайся больше на глаза маглам без соответствующего приказа. Это противозаконно. Тимми не подведет хозяина, он больше не покажется на глаза маглам. Вот и славно. А вообще, ты молодец». Я проследил за удаляющимся на кухню счастливым домовиком и обратил взор на Трелани. «Можно узнать, зачем тебе нужен был мрамор?» «Хочу начать украшать дом», — ответила она. «Ты не знаешь, где моя волшебная палочка?» «Она у меня». Вручаю палочку Трелани. Девушка начала выводить знакомое заклинание постоянной трансфигурации, направила палочку на мраморную плиту и зажмурилась. Мрамор потек, и вскоре на его месте появилась скульптура Аполлона. Я внимательно осмотрел результат творчества волшебницы. «Неплохо, очень даже неплохо. Но почему ты думаешь, что Аполлон был евреем?» «Хм». Трелани тоже присмотрелась к статуе. «Думаешь?» «Нет, уверен, что нет. К тому же в Древней Греции считалось, что достоинство у благородного мужчины должно быть маленьким. Не уверен, что в оригинале это было длиной до колена. Художницу всякий норовит обидеть», — высокопарно произнесла Сивилла, поправив пальцем очки. «Кстати, ты так можешь деньги зарабатывать. Будешь делать при помощи постоянной трансфигурации скульптуры и продавать их маглам. Магии в них не будет ни капли, следовательно, статут секретности нарушен не будет. К тому же ты прирожденная художница со своеобразным вкусом». «Я подумаю над этим», — ответила Трелани, слегка улыбнувшись на похвалу. «Ну что, пойдем, устроим новой кровати тестовые испытания на прочность». «Я только что хотела это предложить», — снимая очки и растрепав волосы, заявила Сивилла. «Да, куда катится этот мир? А ведь раньше девушки умели краснеть. Представляю, что ты им говорил», — с сарказмом ответила Сивилла. «В эту ночь нам спать не довелось. Под утро домовик телепортировал мою сонную тушку в запретный лес, буквально за несколько метров у границы антиоперационного барьера Хогвартса. Пришлось плестись на завтрак в большой зал, хотя с большей радостью провел бы в постели с девушкой, просто отсыпаясь. Оказалось, что Эмбридж хотела поставить на должность преподавателя прорицаний своего человека, но не смогла, Дамблдор слишком быстро подсуетился. В день увольнения Трелани он тут же нашел ей замену и нанял на должность профессора прорицаний кентавра. Интересная такая замена. Я никак не мог понять, чем кентавр лучше Севиллы, за исключением того, что у него огромный конский хер и четыре ноги, но первое для парней ни разу не плюс. Второе тоже на взгляд человека весьма сомнительное преимущество. На следующий день я проснулся от того, что мой воспаленный мозг среди ночи выдал идею, точнее это был сон, который навел на возможное решение проблемы с Фениксом. Я решил сразу проверить оную, тут же кинулся искать пустое помещение и через сквозное зеркало позвонил Блэку. «Да, мелкий», — жизнерадостно ответил Блэк. На заднем фоне виднелось послеполуденное солнце и кусочек пляжа с бескрайним морем. Блэк же был одет в сплошной купальный костюм для серфинга, в другой руке держал доску для серфинга. «Джон, дуй в гильдию этих жадных барыг и выясни, можно ли прямо у них провести ритуал привязки фамильяра с заказанным Фениксом, и если да, то сколько это будет стоить?» «И тебе привет», — с сарказмом ответил Блэк. «Да-да-да, привет-привет, я обязательно съезжу и все выясню», — сказал Блэк. «Что у тебя нового, ммм, дай подумать», — соблазнил учительницу прорицания. «Теперь она живет у меня дома, это считается за новое? Просто я ее соблазнил еще когда на первом курсе учился». «Кхе-кхе», Сириус подавился воздухом. «Ну, ты даешь», — восхищенно воскликнул он. «Моя школа, она хоть симпатичная, когда разденешь, да, а в одежде, страшная до жути». Через час со мной связался Сириус. «Я как раз завтракал в большом зале, поэтому пришлось отойти в сторону лестничной клетки». «Ну», — говорю с нетерпением в зеркало. «Гарри, я все выяснил», — сказал Блэк с серьезным видом. «И так можно сделать, и стоит всего 1000 галлеонов, — ответил он, слегка ссутулив плечи. «А говорил, 17 миллионов. Джон, когда приеду, то я выдам тебе несколько порций горячих вытолочек». «Извини, Гарри, но я как-то о подобном не подумал», — повинился Блэк. «Хочешь, я оплачу тебе время аренды? Это же по моей вине. Забей. Сам только додумался. Так что мы с тобой оба великие гении. Лучше приобрети мне двухсторонний порт-ключ Великобритания-Австралия». «Незаконный?» — спросил Блэк. «А что, так можно?» «Можно, но несколько дороже», — пояснил он. «Тогда лучше его. Если никто не будет знать о том, что я посещал далекую страну, будет замечательно. Высылай как-нибудь. Вышлю с авиной почтой», — сказал Блэк. «Тебе птицу не жалко? Мне кажется, что вряд ли птичка перелетит через океан. Мелкий, ты дурень», — радостно провозгласил Блэк. «Посылки между дальними странами пересылаются порталом, а уже в самих странах их разносят почтовые птицы. А почему ты об этом раньше не сказал?» «А», — Блэк беспечно махнул рукой. «Раньше я сам не знал. Недавно выяснил этот факт». Глава 35. Через два дня сова принесла мне письмо, в которое была вложена веревочка, на самом деле являющаяся порт-ключом. Я сразу связался с Блэком и договорился о встрече рано утром, а для меня ночью, поскольку между странами имеется разница в 9 часов. Еще попросил Сириуса заказать ритуал на утро. В 10 часов вечера этого же дня, я оказался в Сиднее на большой площадке. Местное время было 7 часов утра, меня встречал сонный Сириус. «Аам», — широко зевнул Блэк. «Привет, Гарри. Ритуал назначен на 8 утра, раньше не получилось договориться. Там фунты принимают или надо обменять деньги?» «Гильдия посредников принимает любую валюту», — ответил Блэк. «Что это вообще за место?» «Это портальная площадка в местном магическом квартале», — ответил Блэк. «Официальная?» «Ага», — небрежно ответил Сириус. «С нелегальным порт-ключом, а на нем не написано, что порт-ключ нелегальный и сертификаты не прилагаются, так что кто узнает?» Сириус усмехнулся. «Одни и те же маги продают, только нелегальные порталы стоят дороже». Все прошло как-то буднично. Мы с Блэком погуляли по городу, все заведения еще были закрыты, поэтому даже в кафе не удалось посидеть. Магический квартал Сиднея оказался совершенно не похожим на косой переулок. Он называется улица Магии. Это была прямая и широкая улица, по обеим сторонам которой на некотором удалении друг от друга стояли двух- и трехэтажные кирпичные дома в стиле конца 19-го, начала 20-го века, которые были оштукатурены и раскрашены в светлые тона, бежевый, кофе с молоком, розовый. В нескольких длинных зданиях находились разные магазины, кафе и прочие заведения, вроде парикмахерская и тому подобное. На одном большом здании казенного вида висела табличка «Министерство магии Австралии». представительство в городе Сидней. Гильдия посредников занимала один подъезд посередине трехэтажного розового здания. По соседству располагался книжный магазин книгачей и с другой стороны магазин надежды «Волшебный модник». Ровно в 8 мы с Сириусом зашли в открывшееся здание гильдии. Никакой мрачности, так любимой английскими колдунами, все чистенько и современно. Я словно оказался в холле современного офиса. По центру стоит стойка ресепшена, за которой сидит симпатичная молодая ведьма-блондинка. Мы направились прямиком к ней. «Добрый день, леди», — заговорил Блэк. «У нас назначен ритуал на имя Джона Смита». «Секундочку», — произнесла ведьмочка. Судя по доносящемуся звуку, она раскрыла ящик стола и стала листать что-то бумажное. «Я от такого места подсознательно ожидал наличия компьютера, чего точно не ждешь от магов в Британии, но времена пока не те, чтобы всюду были компьютеры». Затем от девушки донесся очень знакомый звук щелкания костяшек счет, обычных деревянных счет, которыми пользовались бухгалтеры вплоть до конца 90-х годов 20 века. «Смит, Феникс, так, захоронение, плюс ритуал», доносилось бормотание ведьмы и щелчки деревянных костяшек. «С вас 72 298 галеонов, плачу наличными фунтами, будьте любезны, пересчитайте по курсу». Девушка привстала и с удивлением посмотрела вниз. До этого я был ей невидим, поскольку стойка ресепшена немного выше моего роста, хотя я девушку видел. «Секундочку», — невозмутимо произнесла она. Вновь зазвучал звук костяшек счет, хотя я в уме уже все посчитал и доставал из сумки пачки фунтов. «С вас 362 213 фунтов», — ответила девушка. «У меня получалась другая сумма. Вы по какому курсу считали?» «5.01 фунта за галеон», — ответила блондинка. «Грабеж. Надо было у гоблинов менять, да кто знал. Вообще, эта гильдия на каждой ерунде норовит нагреть. Совсем охамели, больше чем на сотню миллионов баксов хотели обдурить, попытавшись продать почти никому не нужный артефакт. А я повелся, как последний лошок. На МММ в 90-х не повелся, а тут вот как минимум на 360 тысяч фунтов развели, сволочи. А главное, что альтернативы нет, или самому все проворачивать, рисковать, пытаясь нанять команду профессионалов-магозоологов для отлова Феникса, или платить. Пришлось отсчитывать еще деньги. На стойке ресепшена выросла приличная стопка банкнот. Девушка с невозмутимым видом сгребала деньги. Послышался звук работающей счетной машинки. После того, как деньги были пересчитаны и мне дали сдачу сотни фунтов в австралийских долларах, блондинка по сквозному зеркалу вызвала кого-то. Вскоре в зал зашел мрачного вида пожилой волшебник. Он выглядел примерно на 50 лет, был загорелым, с выгоревшими на солнце коротко стриженными черными волосами. На нем были надеты голубые свободные джинсы и салатовая рубашка пола, ноги обуты в сандалии, на ремне висел чехол с волшебной палочкой, а руки, пальцы и шея были увешаны амулетами в виде колец, браслетов, феничек и медальонов. Один из перстней я опознал как перстень мастера ритуалистики. «Мастер Джек Саммерс», — представился он. «Кто участвует в ритуале?» «Участвую я, Гарри Адамс. Показываю на Сириуса. А это мой дядя, Джон Смит». «Угу», — выдал Саммерс. «Пройдемте». Мы последовали за мужчиной на третий этаж и оказались в просторном помещении. На полу была вычерчена печать, в которой я опознал печать привязки фамильера. «Я так понял, что вам нужен ритуал полной привязки фамильера с ментальным отпечатком владельца на душе», — спросил мастер. «Именно». Я повернулся к Блэку. «Джон, но я же забыл тебе об этом сказать». «Как? Элементарно», — ответил Саммерс. «Иной ритуал с Фениксом проводить нет смысла. Снимай все амулеты и зачарованные вещи и становись в центр того круга». Джек ткнул пальцем в дальний круг печати. Затем он достал из кармана джинсов маленькое сквозное зеркало. «Леонард Лерой», — произнес он. «Да», — послышался заспанный мужской голос из зеркала. «Леа, мать твою», — слегка повысив голос, произнес мастер. «Где, мать твою, гребаный Феникс? У меня люди уже ждут ритуала, а долбанной курицы еще нет на месте. Кончай клювом щелкать, тащи эту гребанную курицу сюда, а не то спущусь к тебе в подвал и запихну сандаль тебе прямо в задницу». «Так точно, босс», — донесся из зеркала уже бодрый голос Лероя, — «уже несу эту курицу». Блэк наслаждался общением ритуалиста, он широко улыбился. «Я был несколько удивлен подобным стилем общения. Все же мастер в волшебстве ассоциировался с этаким мудрым магом, который говорит и ведет себя культурно, а тут такой разрыв шаблона. Я стал разоблачаться, снимая амулеты, из которых получилась приличная горка, по мере роста которой глаза Блэка становились больше. Саммерс, увидев снятый перстень концентратора и серьги ментальной защиты, до этого невидимые, уважительно хмыкнул. К горке амулетов присоединилась мантия и сумка. В зал зашел молодой парень, который пыхтя, словно паровоз, тащил в руках большую клетку с фениксом. Это был худой и высокий 20-летний юноша с сильным загаром и светлыми волосами, который раскраснелся от натуги и обливался потом. Он был одет в шорты, сланцы и цветастую футболку, совершенно не напоминая волшебника. Лишь одна деталь выбивалась из образа пляжного раздолбая, волшебная палочка, подвешенная на веревочку на шее, причем она словно в кобуру была помещена в закрытый силиконовый чехол, видимо для того, чтобы можно было вместе с ней плавать. Определенно, по первому впечатлению, австралийские волшебники с их непосредственным поведением мне нравятся намного больше английских магов. Клетка выглядела вполне обычной клеткой для переноски крупных птиц, если бы только мой артефакт для определения чар, который лежал неподалеку, не забарахлил при ее приближении, что говорило о том, что мощь вложенных в клетку чар просто невероятно запредельного уровня. Неужели это хренотение есть артефакт, который мне хотели впарить за 17 миллионов галеонов? Феникс выглядел, как и положено такой птичке. Алая птица величиной с лебедя, с длинным золотым хвостом, золотыми когтями и клювом. Птица спала, и можно было бы подумать, что она дохлая, но магический контракт, заключенный с гильдией Блэком, не позволил бы им впарить труп или поддельного феникса. Так что я не сомневался, что феникс живой и настоящий, а его сон навеян артефактной клетью. «Леа, ставь клетку в центр круга», — приказным тоном сказал Саммерс, показывая на второй круг печати. Пыхтя, Лерой затащил клетку в центр второго круга и с шумом поставил ее на пол. «Фух», — с облегчением произнес он, — «какая же тяжелая зараза, и волшебство на нее хрен используешь». «Свободен», — произнес Саммерс. Леонард тут же поспешил покинуть помещение. Мастер Саммерс вскинул руки вперед и стал произносить длинное заклинание на латыни. Рунные круги начали наливаться синим сиянием, пока не засветились нестерпимым светом, режущим глаза. «Активация!» — воскликнул Саммерс. В воздухе соткался купол из голубых нитей, которых с каждым мгновением становилось все больше, пока купол не стал будто сплошным. Он выглядел как кривое мутное стекло голубого цвета. Затем из центра купола на меня и Феникса одновременно опустились голубые нити, которые подобно клубку нитей наматывались вокруг наших тел и впитывались в кожу у меня и в перья у Феникса. Чем дольше это продолжалось, тем тусклее становился купол, а между мной и Фениксом образовалась связь, которая вначале выглядела как тонкая голубая нить, затем как веревочка, а под конец как корабельный канат. Вскоре это закончилось. Руны погасли, купол исчез, канат связи пропал, хотя я чувствовал сильную магическую связь, похожую на таковую с домовиком, только в несколько раз сильней. «Все, можете забирать свою курицу из клетки», — произнес Саммерс. «Мне после ритуала было дурно, было такое чувство, словно я как следует напился. Земля раскачивалась, слегка подташнивала. Что со мной? Словно бухал весь день. Переизбыток магии и сложный ритуал. У вас магическое опьянение», — ответил мастер Саммерс. «Кстати, не рекомендую вам помирать и допускать смерти Феникса в ближайшие лет 15-20». Ритуалист подошел к клетке и раскрыл ее, после чего удалился от нее подальше.